Глава 26. Я отложил распечатанные эскизы и описание Босфорского моста в соответствующую папку на предмет «Отдать перерисовать картинки и переписать текст перед вручением вилли». Это был вроде как небольшой подарок к началу строительства турецкого участка его любимой железной дороги Берлин-Багдад. А то неприлично как-то. Мы и то закончили Кругобайкальский участок, а тут Германия будет поезда на пароме возить. Опять же, в процессе постройки моста нам будет куда удобнее перегораживать пролив на предмет материального вспомоществования, как было договорено с турками. Торговались они, правда, отчаянно, сбили нашу долю с 60 до 56%. Жмоты и халявщики, они и великая империя, право слово. Отложив бумажки, я сообщил охране, что мы едем в зимний. Пора было обратить Гошина внимание на одну интересную бумагу. Она называлась «Всеподданнейший доклад Его Величеству по военному ведомству» и содержала 150 листов. Вообще-то у меня была копия, сам доклад в виде коллекционного тома с картинками и золотым тиснением на кожаной обложке был отправлен по адресу, то есть Величеству. Доклад представлял собой просто редкостный образец. Все его содержание сводилось к тому, что почти во всей армии у нас все замечательно. Почти это потому, что, по мнению постеснявшихся поставить свои подписи авторов всего творения, были места, где дела обстояли не замечательно, а восхитительно, и даже более того. Во всем тексте я специально посчитал, содержалось ровно 14 цифр, две из которых являлись годами подотчетного периода. Причем изложено все это было на таком уровне, будто предназначалось дебилам младшего дошкольного возраста. «Заходи», — встретил меня Гоша. «Я тут прочел, что тебя вроде поздравить можно». «Конечно», — не стал перечить я. «Поздравляй. Только с чем и где ты про это прочел, можно узнать?» «В биржевых ведомостях написано, что ваш Стребушинский автозавод запустил главный конвейер, почему-то только под номером 3А». «Ты бы еще копейку почитал», — хмыкнул я. «Тоже мне источник новостей нашел, газеты. Главный конвейер номер 3, он по производству велосипедов, состоит из 6 линий, обозначенных буквами. Вот первую и запустили. Это 8 постов, мимо которых едут на веревке деревянные тележки. Автомобильный же конвейер мы только в начале августа собираемся запускать. Ну это ладно, хрен с ней, с газетенкой. Я надеюсь, вон тому, что у тебя рядом на столе лежит, ты так же безоглядно верить не стал?» «Не получилось», — подтвердил Гоша, — «ибо это никак невозможно. Но в целом очень хороший документ, мне понравилось». «Если бы под ним чья-нибудь подпись стояла бы, тогда да, а сейчас-то что с него толку?» «Пессимисты. А мне так как раз наоборот. Ну стояла бы под ним чья-то конкретная закорючка. А вдруг нам сейчас трогать именно этого человека почему-то не нужно? А тут, кстати, подпись есть. Видишь, военное ведомство. Смотрим, кто там нам не нравится, и предъявляем в качестве обоснования сей труд. Глядишь, и поаккуратнее станут безымянные творения подсовывать. Да, у меня пара вопросиков есть. Вот тут написано, что на начало года крепостных орудий было 11 100, а в марте канцлер изъял почти 200 штук. Что это вообще такое? 24-фунтовая осадная пушка. И зачем они тебе понадобились?» «Отвечаю. Это осадные орудия образца 1805 года. Произведены, если и позже, то ненамного. Помнишь у Лермонтова? Забил заряд я в пушку туго. Вот как раз такую. Я их в переплавку собираюсь сдать, потому как бронзовые, а пяток в Гатчине поставлю в качестве антикварных украшений». «Ого!» — офонарил Гоша. «И много там еще подобных образцов?» «Да хрена, если не все. Самое новье — это круповские образца 77-го года, но их мало, в основном середины 60-х. У турок, блин, на Босфоре и то лучше. Так что пора подумать, в чью тушку будем забивать заряд по этому поводу». «Ладно, давно пора разобраться. А вот у меня к тебе есть и один личный вопрос. Не подумай, что я в твой карман лезу, но что это у тебя за бизнес такой завелся с саженцами? Чего, кстати? Ты торгуй на здоровье, тем более, что у тебя счет сразу на миллионы пошел. Но что это с тобой?» «Это у меня хобби, честно, деньги зарабатывать, а не как вы с Машей. Купите две штуки по цене 4 и получите еще одну в подарок. Если отбросить всякие затуманивающие суть хитрости, так это и есть ваша методика. А у меня все кристально честно и безупречно. Помнишь, мы в Бразилии нашли более или менее приличного поставщика каучука? Ну, побыл он приличным тогда, 2.5 года, а потом оборзел. Цены начал поднимать, он там в джунглях для себя чуть ли не целый город отгрохал, библиотеку построил и театр. Недавно вообще учудил, вынь да подай ему нашу балетную труппу, помимо денег, а не вместо, что меня особенно огорчило. Так что послал я к нему балетмейстера с супругой. В 6-м отделе еще с момента образования существует карточная группа. У Бени имелись неплохие связи в соответствующих одесских кругах, а уж сейчас там такие уникумы есть. Вот мой балетмейстер как раз из них. Ну, а его супруга, понятно, от Танечки. У этого козла-плантатора главные увлечения были карты и женщины. Ну, так он после ночи с той супругой и сел играть с ее мужем. Продул усадьбу с театром и библиотекой, потом отдельно пруд с лебедями, чтобы мне было куда морские пересветы сажать. Ну, а потом и плантацию, или как там у него 40 квадратных километров резиновых деревьев назывались. И что, просто так взял и отдал? Ну, не совсем просто, но ты же помнишь, он балетную труппу хотел. Я ее заранее послал, чтобы уважаемый не томился ожиданием. Давно собирался вторую десантную роту в джунглях потренировать, а то под Сухуми это больше на лесопарк похоже. Нормально, в общем, потренировались, особенно минометчики. С первого залпа его бандитов-охранников накрыли. Ну и автоматы там себя отлично показали. А соседи? Они все правильно поняли, особенно после того, как один попробовал возмутиться. Причем мы с ним мягко, не деньгами взяли, а тем же каучуком. Ну вот, загрузили, значит, один пересвет семечками этих деревьев и доставили на немецкий пароход. И чтобы наши друзья не маялись в ожидании урожая, потом три пересвета летали еще неделю саженцами, забитые по самое верхнее крыло. Вилли где-то там у себя в Африке нашел подходящее место для разведения этой ботаники. Правительство бразильское как к этому отнеслось? Там же вроде весьма суровые меры за попытки вывоза семян каучуконосов. Да, смертная казнь. Но ловят-то по портам и побережью. Кто же им виноват, что до сих пор не удосужились ни одного самолета завести? Правда, приезжал какой-то чиновник. Но он с понятием оказался, мгновенно сообразил, что если серьезные люди предлагают 3000 долларов, так надо брать, пока не передумали и не предложили ознакомиться с репертуаром балетной труппы. То есть проблема с возрастанием потребностей в каучуке решена и для нас, и для Вилли? Кивнул Гоша. Но для Вилли радикальнее. Почему? Потому что это только так кажется. Пока нет войны, наша бразильская гасьенда ничуть не хуже. А как начнется, так и у немцев будут серьезные трудности с доставкой, вплоть до сокращения ее в разы. Так что мы усиленно химией занимаемся, опыты по получению бутандиена из картошки проводим, и уже есть успехи. А с азотом из воздуха? Селитру же сейчас тоже из Чили возим. Это немцы, я им передал материалы. Отработают технологии, а потом не только себе, но и нам заводик другой построят. Так, сделал себе пометки Гоша. И последний вопрос. Что сейчас вообще происходит? Читаю я столь нелюбимые тобой газеты, и там прямо крик стоит. Ренессанс, мол, возрождение, падение нравственности, небывалое возвышение духа, никогда еще российская интеллигенция не достигала такого морального падения и так далее. А с твоей точки зрения что имеет место? Во-первых, это все проявляется только в Питере и немного в Москве, а в провинции – так, отдельные эпизоды. Суть же происходящего я определяю так – с жиру бесится. Мы, конечно, держим руку на пульсе, стараемся вовремя, так сказать, отделить баранов от козлищ. Салонов всяких развелось, как грибов после дождя, и в каждом свой гуру. Если безопасен, так хрен с ним, пусть гурствует. Действительно. Где-то через год после окончания Японской войны питерский свет начал потихоньку срываться с цепи. Отовсюду полезли какие-то магнетизеры и прочие гиганты духа. Спиритизмом занимались чуть ли не в каждой подворотне. Отец Антоний, плюясь от возмущения, рассказал мне, что на эти сеансы не брезгают ходить даже высшие иерархи церкви. Мой вопрос о кадилам гадов промеж рогов был принят за шутку, хотя говорил я почти серьезно. Во всяком случае, если бы батюшка позволил себе такое, то от последовавших неприятностей я бы его точно отмазал. Откуда-то вылез и Гришка Распутин. Ко двору, понятно, теперь ему хода не было, он вертелся вокруг Ник-Ника и уже успел озвучить любопытную теорию. Оказывается, на небесах, войдя в тягостное положение России, решили послать туда ангела. И послали, то есть Гошу. Но в преисподней это просекли и командировали к месту событий своего представителя, чтобы, значит, ангелу жизнь медом не казалась. Кто этот представитель? Думаю, понятно. Но это пока только завязка. Интрига же по Гришке заключалась в том, что эти двое взяли да подружились. Теперь и на небесах, и ниже в растерянности рвут шерсть на лысинах, а Россию ожидает невиданное процветание. Чтобы держать руку на пульсе, мы организовали несколько своих, так сказать, очагов брожения. В Питере наиболее успешным был ресторан «Крокодил». Ну зачем? В Дельте Нила нам понадобилось свое предприятие, я думаю, объяснять не надо. Оформлено оно было как ферма по разведению крокодилов. Но, к моему удивлению, акционерное общество «Шрам», «Шнейерзон» и «Сыновья» вдруг без всяких подтасовок начало давать неплохую прибыль. Крокодиловая кожа шла на ура. А теперь, чтобы удовлетворить вдруг проснувшуюся тягу питерской интеллигенции к экзотике, ну и для повышения безотходности крокодильского производства, был открыт ресторан. В общем, ничего, мне случалось есть вещи и погаже тамошнего меню. Правда, не за такие деньги. Видя такое дело, я распорядился учинить нечто подобное и в Москве. Там оно маскировалось под корейское заведение, организатором которого выступил потомственный московский дворник Гумар Нигматуллин. Правда, в целях сокращения своего слишком длинного имени он был представлен публике как господин Ким Ир Сен. Так что в скорости московская интеллигенция тоже сможет приобщиться к прекрасному. Например, попробовать воспетые классиками собачьи уши, отжатые в уксусе. Поначалу Гумар попытался намекнуть мне, что кошка – это тоже замечательное существо, например, в смысле пирожков. Но я взял его за ворот и, ласково потряхивая, объяснил, что кошек трогать не надо. Ни на мясо, ни на шкуру. А то мне из Египта уже писали, что ихним крокодилам для повышения яйценоскости неплохо бы разнообразить меню. Вот примерно это я и изложил Гоше. «Знаешь, а твоя теория насчет жиру вполне даже проходит». Усмехнулся он. «Я тут недавно зашел на наш узел прослушки, ну и в числе прочего поинтересовался, о чем беседует отдыхающая смена в караулке. Так вот, совершенно их всякие высокодуховные материи не интересовали, а спорили они насчет сравнительной доходности акций твоего автозавода и Курского металлургического комбината. Вполне, кстати, квалифицированно спорили. Действительно, если люди делом заняты, так и не лезет всякая хрень в голову. А от безделья только и остается, что в массовом порядке духов Наполеона призывать». «Это ты немножко отстал от жизни. Последние две недели основной аншлаг у Жанны Д'Арк. Особенно у Кшесинской она шикарно выступает. Ну, это понятно. Наши же медиумы работают на уровне последних достижений прогресса. Сейчас вот я решил в стратегическом плане над репертуаром подумать, чтобы эти привидения не несли каждое свое отсебятину, а четко проводили генеральную линию. Даже специальный отдел предсказаний и пророчеств в информбюро организовал. Между прочим, доносы на тебя от высшего звена церкви в последнее время значительно участились». «Хм, еще бы им не участиться. Появились первые результаты нашего движения церкви за возвращение к истокам. Теперь уже не только Высоцкий монастырь, но и многие другие поддерживают идею восстановления патриаршества. Тебе что, нравится сложившаяся сейчас ситуация?» «Нисколько», — мотнул головой Гоша. «Хотел тут провести некоторые перестановки, так Сино чуть ли не в полном составе прибежал ко мне объяснять, что высшие церковные чины неприкосновенны. Мол, такого нигде не записано, но нарушать эту традицию нельзя. Хорошо, однако, устроились, сидят на гособеспечении, без него они бы и трети своей десятины не собрали, не говоря уж о прочем, и при этом еще что-то вякают. Даже хотел тебя попросить разобраться». «Я уже в теме, но тут не следует показывать вмешательство власти в церковные дела. Сами должны восхотеть независимости от государства, над этим мы уже давно работаем. На митрополита Владимира Богоявленского внимания не обращал? Наш человек. Так что участившиеся доносы на меня – это пока так, самые первые признаки. Скоро друг на друга начнут писать в массовом порядке. А про меня, так я думаю, все, Леша никак успокоиться не может. Это который Алексей, епископ Чистопольский и ректор Казанской академии. Та еще сволочь, ты рожу-то его видел?» «Он к своим бумагам фотографии не прикладывал». «Так ты попроси, а то, мол, как-то неудобно. Непонятно, с кем беседуешь. Хотя, конечно, лучше на него посмотреть вживую. В общем, скоро у нас в церкви волнения начнутся. Борьба света с тьмой, причем светом каждая сторона объявит именно себя. А суть проста. Или церковь становится независимой, отказавшись от большей части своих земель и получив патриарха, или она окончательно становится винтиком государственной машины, и ее руководство раз в неделю бегает ко мне с отчетом. Такая же ситуация, как сейчас, нетерпима совершенно. Вот я тут тебе на днях пришлю парочку с компроматом, в основном на половые темы. Там, между прочим, просматривается интересная закономерность. Сторонники отделения нестяжательства, если и грешат, то меньше и, так сказать, традиционным образом. А консерваторы чуть ли не через одного в пидорастию вдарились, причем предпочитают совсем молоденьких мальчиков, боровы. Кстати, отец Пантелеймон таких предлагает кастрировать, с чем я полностью согласен. Так что ты в какую-нибудь речь вставь свое сожаление о грустном падении нравов в церковной среде. Мол, зря они так уж буквально отождествляют себя с пастухами и, как некоторые не лучшие представители данной профессии, вовсю пользуют своих агнцев. Им что, для этого Господь хозяйство привесил?